ночи без тебя проходят дни. Без тебя мне трудно очень, я прошу меня пойми. Все мечты мои разбиты, а тебе любовь моя. Все тобою позабыто, а теперь забуду. Глаза твои и нежный голос твой. Не спеши уходить, я хочу быть с тобой. На закате дня ты обнимешь меня. И уйдут тревоги. Мы пойдем с тобой вслед за нашей мечтой. Погоди немного. А вокруг тишина и над нами луна. Нам с тобою светит. Пойдем с тобой вслед за нашей мечтой. Погоди немного. А вокруг тишина.